Подглавка шестая. Дом Хитровый в Москве был один из самых известных и уважаемых в течение, может быть, 40 лет. И хотя Настасья Николаевна была не особенно богата и знатна, и чиновна, не было в московском дворянском кружке от мала до велика никого, кто бы не знал Настасьи Николаевны Хитровой. Кого она не обласкала или приняла неприветливо. Дом Хитровой был всегда открыт для всех и утром, и вечером, и каждый приехавший был принят так, что можно было подумать, что именно он-то и есть самый дорогой желанный гость. Я прожила на Пречистенке около 25 лет, и у меня остались в памяти от Хитровой только одни самые приятные воспоминания. Дом, в котором жила эта московская старожилка, как я только стала себя помнить, значит, с 1780-х годов, принадлежал уже Хитровым. И батюшка, тоже родившийся в Москве в 1730 году, застал этот дом уже хитровским. Примечание. Этот дом номер 40 по Пречистенке не сохранился. Экземпляр Журавлевой, страница 309. Свекор Настасьи Николаевны Петр Никитич был очень чиновный человек, при императрице Елизавете Петровне егермейстером, но я его уже не запомню. А жена его, Ирина Федоровна, почтенная и милая старушка, была лет около 80, а может быть и более, когда она скончалась незадолго до 12 года. Она была сама по себе княжна Голицына, дочь князя Федора Алексеевича. Хорошенькая и субтильная старушка, слегка напудренная, в круглом чепце, то, что называли старушечьим чепцом, с большим бантом, в рабронде, но с шлейфом, на высоких красных каблуках и нарумяненная во всю щеку. В приемах, в обращении, в полном смысле большая барыня. До последнего времени все езжала цугом и в золоченой карете с двумя лакеями. Ее мать была Лобанова, а бабушка, отцова мать, княжна Хилкова, и тоже Ирина Федоровна, в честь которой, верно, она и была названа Ириною. А ей в честь дочь Никиты Петровича, Ирина Никитишна, что была за князем Урусовым. Я еще не родилась, а Хитрова Ирина Федоровна была уже вдовой и жила в Зубове, где был дом и у тетушки Анны Васильевны Кретовой, батюшкиной двоюродной сестры, к которой мы часто езжали. Настасья Николаевна сама по себе Коковинская была дочерью московского обер-коменданта Николая Никитича, женатого на Марье Михайловне Сушковой, и была постарше меня не более как лет на 5. Она была отменно мала ростом, но до того мила, пропорционально и лицом приятно, что и в мое время, когда было очень много хорошеньких красавиц, что называется, писанных, ни вокруг кого на балах не вертелось столько мотыльков, как около этого розанчика. Князь Иван Михайлович Долгоруков и не в молодых уже летах дважды вдовец, и отец большой семьи со вздохом все вспоминал и рассказывал, как хороша и мила была Коковинская, и как он был в нее влюблен. Примечание. В капище моего сердца Долгоруков посвятил Хитровой главку, заканчивавшуюся таким пассажем. Коковинская была молода, хороша, я молод и влюбчив, можно себе представить, что мне и теперь, обративши взор на сии прошедшие годы, приятно вспомнить те удовольствия, которыми я в отношении к ней наслаждался. Страница 231-232. Слыхала я, но правды или нет, не ручаюсь, что когда сватался Хитров за Коковинскую и ожидали на смотрины будущую свекровь, то, опасаясь, чтобы невеста не показалась слишком малоростом, ее и поставили на скамейку и дали в руки держать поднос с чем-то, и не велели ей сходить с места, а только кланяться и просить, то есть почивать. Никита Петрович, муж Настасьи Николаевны, был красивый и видный мужчина. Где он служил, я что-то не знаю, но имел он генеральский чин. И в какое время скончался, теперь не могу припомнить. Думаю, что до 1812 года. Хитрову все знали в Москве, и все знавшие ее любили, потому что она была одна из самых милых и ласковых старушек, живших в Москве, и долго ее память не умрет, пока еще живы знавшие ее в своем детстве. Вот почти две современницы, Афросимова и Хитрова, подобных которым не было и не будет более. Одной все боялись за ее грубое и дерзкое обращение, и хотя и оказывали уважение, но более из страха, а другую все любили, уважали чистосердечно и непритворно. Много странностей имела Хитрова, но и все эти особенности и прихоти были так милы, что смешные, может быть, в другой, в ней нравились и были ей к лицу. Одевалась она на свой лад, и платье, и чепец у ней были по особому фасону. Чепец тюлевый, с широким рюшем и превысокую тульей, которая торчала на маковке, на висках по пучку букли мелкими колечками, букли в виде виноградных кистей, платье капотом с поясом и маленьким шлейфом и высокие каблуки, чтобы казаться как можно выше. Лицо ее и в преклонных летах было очень миловидно, и живые глазки так и бегали. Она была очень мнительна и при малейшем нездоровье тотчас ложилась в постель, клала себе компрессы на голову и привязывала уксусные тряпички к пульсу и так лежала в постели, пока не приедет к ней кто-нибудь в гости. Поутру она принимала у себя в спальной, лежа в постели часов до трех. Потом она вставала и иногда кушала за общим столом, а то и одна у себя в спальной. Вечером она выходила в гостиную и любила играть в карты, и чем больше было гостей, тем она была веселее и чувствовала себя лучше. А когда вечером никого не было гостей, что, впрочем, случалось очень редко, она скучала, хандрила, ей не здоровилась, она лежала в постели, обкладывалась разными компрессами, посылала за своей карлицей или Натальей Захаровной, которая пользовалась ее особую милостью, и с ее плеча носила обносочки и донашивала старые чепцы. «Ну, садись, — скажет она ей, — рассказывай». И Захаровна начинает высыпать все, что она слышала и что может интересовать ее госпожу. Если Захаровна рассказывает незанятное что-нибудь, Хитрова только лежит и слушает и скажет: «Ну, хорошо, довольно. Пошли ко мне такого-то». Иногда позовет карлика, не помню, как его звали. Если же Захаровна затронет какую-нибудь живую струну и потрафит барыня, та вскочит и усядется на постели, ножки крендельком, и станет расспрашивать: «Кто ж тебе сказал? От кого ты узнала? Ты мне только скажи, а другим не сказывай, а я никому не скажу». Она была любопытна, любила все знать, но была очень скромна и умела хранить тайну, так что никто и не догадается, знает ли она или нет. Она не любила слышать о покойниках и о том, что кто-нибудь болен, и потому домашние от нее всегда скрывали, ежели кто из родных или знакомых заболеет, и молчат, когда кто умрет. Захаровна прослышит, что умер кто-нибудь, и придет в спальню к ней и шепчет ей: «Сударыня, от вас скрывают, что вот такая-то или такой-то умер, боятся вас расстроить». Хитрова значительно мигнет, кивнет головой и скажет шепотом Захаровне: «Молчи, что я знаю, ты мне не говорила, слышишь?» Пройдет дён 10, недели 2. Хитрова и скажет кому-нибудь из своих: «Что это я давно не вижу такого-то? Уж здоров ли он?» Вот тут-то обыкновенно ей ответит: «Да разве вы не слыхали, что его давно уже и в живых нет?» «Ах, ах, да давно ли же это?» — спросит она. «Недели 2 или 3 должно быть». «А мне-то и не скажет никто», — говорит она. И тем дело и кончится, и об умершем больше нет и помину. Жило у Хитровой семейства Крымовых старушка-мать и с нею несколько дочерей-девиц. До 1812 года Крымова имела свой дом в Москве, который во время неприятельского нашествия сгорел, и она лишилась всего состояния. Хитрова приютила бесприютных у себя в мезонине, и они жили у нее несколько лет. Одна из барышень Крымовых была прекрасная собою, ее очень полюбила графиня Анна Алексеевна Орлова и поместила в какой-то институт, а потом взяла к себе, веселила ее, и молодая девушка имела успех по своей красоте и по своему замечательному голосу. Но, несмотря на все усложнения светской жизни и на жизнь в богатом доме, она пожелала вступить в монашество. Графиня, хотя и сама была благочестива, отговаривала, однако, молодую девушку от ее намерения, не доверяя, быть может, ее молодости и считая это увлечением. Но по прошествии 2-3 лет молодая девица поставила на своем и, отказавшись от всего, пошла в монахини. Потом она была казначеей в петербургском девичьем воскресном монастыре при игумене Феофании Готовцевой. Она была названа в монашестве в Арсенофии. Ее сестра, жившая у Хитровой, вдруг занемогла. Все хуже, хуже ей, и, наконец, умерла в мезонине, где жила почти над самую спальней Настасьи Николаевны. Сказать ей бояться, а выносить покойницу нужно. И приходится нести через ту комнату, которая между спальней Хитровой и передней. Княгиня Урусова, Ирина Никитишна, и Екатерина Федоровна Хитрова шепчутся между собой, не знают, что им делать. Сказать бояться, а не сказать нельзя. Выручила из беды Наталья Захаровна: «Прикажите только пораньше сделать вынос. А я уж знаю, что сказать. Ничего не услышит и не спросит». По совету Захаровны пригласили прийти священника с причтом. и рано-ранехонько, как можно тише, старались снести сверху и пронести в переднюю. Княгиня и Екатерина Федоровна ни живы, ни мертвы, боятся, что Настась Николаевна услышит. А Наталья Захаровна между тем уже побывала у своей барыни, вошла в комнату на цыпочках. Барыня не спит, подошла к ней, оглянулась, чтобы посмотреть, нет ли кого за ней в дверях. Хитрова, должно быть, смекнула, в чем дело, спрашивает шепотом, что? «Умерла», — шепчет ей Захаровна, указывая пальцем наверх. Хитрова кивнула головой. «Ну и молчи», — шепчет она. «Покойницу вынесли, схоронили. А Настасья Николаевна даже и не помянула об ней, не спросила, жива ли она, где она, как будто никогда ее и не бывало». Кто была старушка Крымова, родня ли Хитровым или Урусовым, не знаю. Или только из приязни по доброте своей приютила эту семью Настасья Николаевна, этого сказать не умею. Потом я потеряла их из виду и больше про них не слыхала, это было в 1830-х годах. Иногда Настасья Николаевна ночью не спится, вот и позовет она девушку. «Подай-ка мне шкатуночку». Принесут ей сундучок. Она отопрет его и начнет вынимать оттуда мешочки, в одном изумруды, в другом яхонты. На другой день рассказывает кому-нибудь. «Мне ночью что-то не поспалось, я и перебирала все свои солитерчики, которые для Настеньки готовлю». Это была ее внучка, дочь княгини Ирины Никитишны Урусовой, и княжна Настасья Николаевна, вышедшая за Ивана Сергеевича Мальцева, которую она очень любила. У Настасьи Николаевны Хитровой было две дочери. Ирина Никитишна за князем Николаем Юрьевичем Урусовым и девица Екатерина Никитишна. Урусова в молодости своей была очень приятной наружности, довольно худощавая и с детства имевшая отвращение ко всякой мясной пище, отчего не могла обедать с другими, потому что даже и самый запах всего мясного ей был противен. Это объясняли тем, что она страдала от солитера, а другие думали, думаю я так, что по своему благочестию она не желала вкушать мясной пищи, но по своему христианскому смирению скрывала это под предлогом отвращения. Княгиня была особенно добра и снисходительна, и не только никогда сама ни про кого не отзывалась дурно, но не могла терпеть, чтобы при ней другие про кого-нибудь злословили, и всегда при первом слове, бывало, остановит. Эта душевная доброта княгини выражалась на ее лице, которое и в немолодых летах имело совершенно ангельское выражение. Оставшись после кончины своего мужа очень еще молодой вдовой, она посвятила себя воспитанию своих троих детей. Двух сыновей, князя Сергея Николаевича, князя Дмитрия Николаевича и княжны Настасьи Николаевны, и ухаживанию за матерью-старушкой. Она была истинная христианка, благочестивая, богомольная, сострадательная, и, живя в мире, вела жизнь не только монахини, но я думаю, что не погрешу, ежели скажу, что она была праведница. Под каждое воскресенье, под каждый праздник у Хитровых непременно была на дому всенощная. Если у кого из знакомых было горе или семейная потеря, поезжай в этот дом, и, наверное, или встретишь княгиню Ирину Никитишну, или услышишь, что она уже была. Выдав свою дочь за Мальцева, она перестала ездить в свет и дома принимала только до кончины своей матери, а после того стала вести жизнь самую уединенную. Господь, видимо, наградил ее в этой еще жизни. Дочь она пристроила как нельзя лучше, сын женился по ее мысли, и она про невестку говаривала с восхищением и называла ее ангелом. А другой ее сын, князь Дмитрий, вступил было в монастырь, но слабый здоровьем, не могший вынести строгости монашеской жизни, возвратился домой и, чуждый всего суетного, мирского, посещая церковь, продолжал жить у себя дома, как в келье. Меньшую дочь Хитровой, девицу Екатерину Никитишну, никогда никто из посторонних не видывал. Кто говорил, что она родилась слабоумная, а кто сказывал, что она слепорожденная, но жила она немало и умерла в год Клеопатриной кончины в 1848 году, имея лет 60 от рождения. Примечание. Здесь допущена неточность. Загоскин писал благово по этому поводу. Князь Сергей Николаевич Урусов, прочитав строки о его семействе, поручил мне очень и очень благодарить тебя за оные. Но только нашел одну неточность, а именно, что у его матери никогда не было никакой сестры Екатерины Никитишны, и потому она не могла сидеть дома взаперти. Она, то есть Ирина Никитишна, была одна, а у Настасьи Николаевны Хитровой была действительно сестра Екатерина, замужем за Бенедиктовым, и не очень умная, но не подходит под ту, которая описана в воспоминаниях.